под сегодня я не тот. Зависаю море алкоголя, это меня прет. Это меня прет, это меня прет. Yeah. То ли робот, то ли бот, сегодня я не тот. Зависаю море алкоголя, это меня прет. Это меня прет, это меня прет. Лего, когда компом была Сега, когда ждал первого снега. Я целыми днями, когда верил дешевой рекламе и не оказаться в яме из листьев был мой экзамен. Когда бегал к маме за деньгами, я на шоколадку. Лапка часы бежали и по-любому помнят. Ребятки прятались под одеяло, увидев логотип вид телекомпании и мультики только на ТВ. Ценили параллельно часы, убивая на книге. Через два года я уже следил за голами в лиге российской футбольной. А еще год и каждый нигер читал в моем доме. И стали привычны мышки клики. Вот уже класс 10 идет к завершению тихо. Стало пофиг на школу, я был будто пофиг и стихом. И в итоге погнали их впоследствии депресняк. Но я не синяк, я просто литром алкоголя снял. То ли робот, то ли бот, сегодня я не тот. Зависаю море алкоголя, это меня прет. Это меня прет, это меня прет. То ли робот, то ли бот, сегодня я не тот. Зависаю море алкоголя, это меня прет. Это меня прет. Я студент, учусь как бы неплохо. Но и потихоньку расту в этом деле в профи из лоха. Ну и сажусь я на стул, также в каждом кабинете. На учебе еще не застул, в голове не такой ветер, как и ожидалось. Бухая регулярно по дозе нехилой, однако не бегал звать Эдика в клозет. Первая осень и зима в кашле не слабо с бутылкой. С позитивом мне было мясо и битого затылка. И не вел себя пылко, когда настрой ужасно был. Кала потом запил, как ублюдок последний, словно вилка. От удлинителя ног олился в этом плане и год второй технику. Также пробухал в субботу 500, а может и больше. В магазине оставила, что же еще делать предложишь. Моменты эти пады тоже в славной житухе. Но я, пожалуй, буду выше свобод. Хочу выпить снова немного, сегодня я не тот. То ли робот, то ли бот, сегодня я не тот. Зависаю море алкоголя, это меня прет. Это меня прет, это меня прет. Yeah. То ли робот, то ли бот, сегодня я не тот. Зависаю море алкоголя, это меня прет. Сегодня я не тот, зависаю море алкоголя, это меня прет, это меня прет, это меня прет.